«Ну, девка, ума у тебя палата», — покачал головой Ухтомский. «Умная девушка», — согласился я. «Ладно, а мужики-то что? А что мужики?» — хмыкнула Нюшка. «Дядька Гаврила вначале пришел, за ним остальные. А что делать-то? Ежели ворюгу все убивали, то все в Сибири пойдем?» — спрашивают. «Подскажи, ты девка умная, жалко дядьку, он моего тяти четвероюродный брат, родня, как-никак, тут я и думаю, если одна половина деревни на другую покажет, а другая, на эту, и каждая на своем настаивать будут, да правда никто не докопается. Анна Игнатьевна, как хорошо, что ты моей женой никогда не станешь», искренне сказал я, «от умной жены надо подальше бежать, а от такой, как ты, еще дальше. Не женится господа на крестьянках», наставительно произнесла Нюшка, словно она не деревенская девчонка, а героиня какого-нибудь романа. «А если бы и женились, я бы за вас замуж не пошла», — пристав захохотал. Я немного обиделся. «Почему это?» «А потому, барин, что вы тоже умный, а двое умных в одной семье быть не может, одна голова должна быть, станет две, разлад пойдет. Вы бы лучше сказали, что мне за это будет». Пристав посмотрел на меня, я на пристава. «Тебе сколько лет?» — поинтересовался я. 14. «Если 14, тогда ничего. Если бы убила кого или украла что-то, тогда да. А введение следствия в заблуждение наказуемо только с совершеннолетия. А что с дядькой Гаврилой будет? В Сибирь сошлют или смертью казнят? А с остальными? Вот ведь неугомонная девка. Не стану же ей говорить, что вначале нужно получить признание Парамонова, потом придется допрашивать по новой всех мужиков, а еще и баб. Но даже если все расскажут чистую правду, скорее всего, ни Сибирь, ни даже заключение никому не грозит. Что взять с Гаврилы Парамонова? Мужик пытался защитить собственное имущество, а если попадется толковый присяжный поверенный и подскажет, то вообще заявит, мол, конокрада застал на месте преступления, тот пытался меня убить, народ кинулся спасать земляка. Конокрада убили, но не хотели, так получилось. А врали следователю, так бес попутал, со страха. Барин, о дорожке? Точно, собирался купить. Не знаю, зачем они мне, но коли обещал, придется. Беру 3 штуки, даю рубль. Маловато, барин. Сами сказали, никто за язык не тянул. Красота тут, которую на стенку надо повесить и любоваться. За красоту полтинник накиньте. Вот ведь малолетняя вымогательница. Выскреб из кармана все серебро, рубля на 2 и высыпал в загребущую ручку. Красота денег стоит, и девчонка мне понравилась. Про таких говорят, из ума сложено. Только, не дай бог, если у меня когда-нибудь родится дочь и станет такой же умной, как Нюшка. Глава 4. О проблемах женского образования. Помощник окружного прокурора Виноградов слегка ошалело посмотрел на меня, когда я явился к нему с 2 толстенными пачками. Складывая их на стол, радостно сказал: «Александр Иванович, работу вам принес. Еще бы мне не радоваться, почти 2 недели ездил в барак, допрашивал и передопрашивал мужиков и баб. Можно сказать, жил на работе. Городовые уже ошалели, пристав меня за глаза материт. Наталья Никифоровна ворчит, дескать, слиться спал, не ест ничего. Даже ночью, простите за интимную подробность, беспокоилась, не слишком ли устал, не вредно ли для здоровья, не понимала, что это возможность снять стресс, накопившийся за день. Каково это слушать от баб? Барин, ницо не цую, ницо не знаю. И от мужиков, ну, усе били, дык и я бил, отцо, теперь все бумаги подшиты, готовы к передаче в суд. Как там в загадке? Вопрос: что означает «кончил дело, гуляй смело»? Ответ: выходной день у следователя. Это по вашему конокраду? Грустно спросил Виноградов. Конокрад-то вовсе не мой, он сам по себе, но спорить не стал. По нему, родимому, чтоб ему пусто было. Титулярный советник загрустил еще больше. Понимаю, мое дело снять показания, отыскивая истину, а ему все это читать, вникать, писать заключение, передавать дело в суд, потом выступать обвинителем на процессе. Говорят, вы половину деревни в тюрьму определили? Спросил Виноградов. Враки. Не половину, а только четверть, уточнил я. Зачинщик отправил и 2 его братьев, которые мертвому Фомину руки-ноги поленьями ломали. Тех, кто конокрада убивал, понять еще можно, но, когда над трупом измываются, это плохо. В деревне 13 мужиков живет, 1 не в счет, в городе безвылазно пропадает, 3 от дюжины, как раз и получится четверть. Да, основательно вы потрудились, похвалил меня помощник прокурора. По подобным преступлениям следователи по-иному все делают. Запишут показания человек двух или трех, остальных полицейские допрашивают, в рапорт внесут, а суд уже сам решает, вызывать свидетеля на процесс или нет. И следователю работы меньше, и судьям легче. Что тут поделать? Развел я руками. Если бы мужики сразу правду сказали, и заморачиваться бы не стал. А они сами себя перемудрили. Удивительно, но никто из крестьян не заложил Нюшку. Может, им стыдно, что послушались сопливую девчонку. Я свое дело сделал, теперь вы трудитесь, сказал я. Хотел добавить, Бога не забывайте, но не стал. Вот в этом деле, постучал пальцем по первому тому, первоначальные показания, во втором, повторные. Еще здесь допрос старшего брата Конокрада, Илариона Фомина. Человек из Грязовецкого уезда приехал, чтобы тело любимого брата на родине похоронить. Ничего себе, закрутил головой Виноградов. Я сам позавчера башкой затряс, узнав, что меня дожидается крестьянин из Вологодской губернии. Хочет, чтобы господин следователь разрешил ему тело брата забрать. Мол, черкните записочку служителям морга, иначе не отдадут. Мне этот покойник не нужен, а невостребованный труп по истечении месяца похоронит за счет города. Записку я написал, но коли брат Конокрада неудачника пришел, его тоже допросить следует. Пусть члены суда узнают, что покойный Игнатий Фомин был хорошим человеком и искусным сапожником. Жил себе в починке, землю пахал, а еще валенки лучше всех в волости подшивал и сапоги чинил. Купец приезжий, что кожи по деревням скупал, Игната с панталыки сбил. Зашел к нему заплатку на сапог поставить, увидел работу брата, сманил того в Рыбинск. Доехал ли младшенький до Рыбинска, кто его в Конокрады зазвал, Иларион не знает. Меня удивило, а как крестьянин, проживающий в соседней губернии, вообще узнал о гибели брата. Оказывается, все просто. Приехал к нему урядник и все сказал. Еще и дознание учинил, мол, знал ли Иларион, что его брат Конокрад. Сам я всех тонкостей здешней полицейской работы не знаю, могу лишь предположить, что после опознания тела Игната Фомина, наш исправник отправил телеграмму в губернский центр. Оттуда, как положено, проинформировали Вологду и Грязовец. Конокрадство – не самое распространенное преступление, но случается. Грязовецкая полиция, вполне возможно, станет отрабатывать связи Игната Фомина. Или, если урядник приходил, уже отработала. Молодец Иларион, не поленившийся проехать 150 верст, чтобы забрать тело младшего, а ему еще с трупом на родину возвращаться. Невольно вспомнился случай, тоже связанный со старшим братом покойника, другого, разумеется. Недавно, когда заходил по своим делам к исправнику, Василий Яковлевич показал мне запрос из канцелярии новгородского губернатора, в котором его высокопревосходительство, не сам, разумеется, через своих подчиненных, интересовался, почему череповецкая полиция до сих пор не вернула вещи покойного фельдшера Щепоткина его брату. Где овчинная шуба и полушубок, костюм праздничный новый, 8 рубашек, 3 пары кальсон, сапоги, а самое главное, набор немецких хирургических инструментов, купленных за 70 рублей. Брат покойного фельдшера Виссариона, Михаил Щепоткин из Мородской волости, просит господина губернатора, чтобы тот посодействовал в возвращении вещей усопшего. Чуть не спросил исправника, фамилия брата самоубийцы точно Щепоткин, или он все-таки Шпак-6, надеюсь, не нужно напоминать, из какого фильма персонаж и почему ГГ его вспомнил. Список вещей самоубийцы изрядно меньше 7, согласно описи там был тулуп овчинный, тужурка летняя, фуражка, 2 нательных рубахи, одни кальсоны, 2 книги наставления по лекарскому делу и справочник аптекаря, да 3 тетради лекций. А уж набора хирургических инструментов там точно не было. Зачем они Щепоткину? Понятно, что в исключительных, я бы даже сказал, в экстремальных случаях, фельдшер, обладающий навыками и опытом, способен провести хирургическую операцию, но в обычное время он это не станет делать, да и права не имеет. Если бы Мородская волость была в моем видении, потряс бы Михаила Щепоткина, отчего же ты, сукин сын, на родную полицию напраслину возводишь, мог бы даже и дело открыть, за клевету. Впрочем, Василий Яковлевич, которому пришлось отписываться и объясняться с канцелярией губернатора и сам знает, что клеветника следует примерно наказать. Я уже собрался сорваться с места и убежать, пока титулярный советник не примется выискивать орфографические ошибки, но не успел. У меня для вас тоже кое-что имеется, сообщил Виноградов. Писание, правда, не в двух томах, всего об одном листе. Дочь попросила, как ей откажешь. Принимая от титулярного советника сложенный вдвое листочек женской почтовой бумаги, голубого цвета, с рюшечками по краям, склонил голову, обозначив поклон. «Вот, пришлось почтовым голубем стать», — усмехнулся титулярный советник, потом вдруг спросил. «Надеюсь, с Леночкой Бравлиной у вас все серьезно? Видимо, я настолько неласково глянул на своего коллегу, дескать, какое ваше пёсье дело?» Что Виноградов принялся спешно оправдываться. «Не обижайтесь, но мы с супругой Леночку очень любим и уважаем. Она для нас почти как родная. Когда ее родители из Белозерска в Череповец перевезли, в Мариинскую гимназию определили, Леночка с Танюшкой моей сразу сдружилась. Я думал, ладно, под руку девочки пока нет, но позже, как обустроится, подыщет подружек своего круга». «Какого круга?» «Не понял я». «Ну, своего, какого еще?» Хмыкнул титулярный советник. «Того, где девушки не дочки Поповича или коллежского секретаря, я титулярного позже получил, а из дворянства, либо из купечества первой гильдии. Неужели у Виноградова настолько развит комплекс неполноценности?» «Ну и ну», не выдержав, сказал. «Александр Иванович, вы ерунду не городите и себя не накручивайте. Никому дела нет, кем был ваш отец, а хоть бы и было, этим гордиться нужно. Не понимаете вы меня, Иван Александрович?» Вздохнул Виноградов. «Тут и понимать ничего не надо», хмыкнул я. «Накручивайте, делайте проблему на ровном месте. Самые известные историки, профессора Сергей Михайлович Соловьев и Василий Осипович Ключевский, из духовного сословия. Не совру, если скажу, что половина ученых из детей священников или диаконов, а то и дьячков вышла. А на государственной службе сколько? Да что там, Михаил Михайлович Спиранский, светило нашей бюрократии, из духовного сословия. Соловьева с Ключевским мой коллега мог и не знать, но имя Спиранского ему должно быть известно по долгу службы. Как-никак, под руководством Михаила Михайловича были собраны законы Российской империи, начиная с соборного уложения Алексея Михайловича 8, полное собрание законов Российской империи в 45 томах, и он же контролировал создание действующего свода законов Российской империи. Конечно, свод из 15 томов – многовато, зато все законы под рукой. Спиранский, из духовного сословия, недоверчиво протянул Александр Иванович. «Совершенно верно», кивнул я. «Его отцом был священник, матушка, дочь диакона. А вы не знали?» Виноградов лишь покачал головой. «Странно, подобные вещи следует знать». Услышав, что сам Спиранский происходит из одного с ним сословия, титулярный советник словно воспрянул духом. «Александр Иванович, вы сказали, что Леночка с вашей дочкой подружилась, это хорошо или плохо?» – спросил я. «Да как сказать?» – пожал плечами Виноградов, хитренько посмотрев на меня. «Ежели записки любовные через папку подруги передавать, это плохо, но то, что Леночка мою дочь по французскому языку подтягивала, вроде и хорошо. Татьяне моей французский не сразу дался. Леночка с ней месяца два кряду билась, все получилось». Мысленно похвалив Елену за помощь подруге, заступился за дочку титулярного советника. «Дочка у вас умница», — похвалил я девушку. «Историю государства российского прекрасно знает, литературу, а иностранные языки не сразу даются. Мне самому английский язык дался быстро, с немецким труднее было, а французский, прямо беда. Таня, Татьяна Александровна, по-французски лучше меня говорит. Я абсолютно не врал. Пусть мы с девушками по-французски еще ни разу не разговаривали и, смею надеяться, разговаривать не станем. Но это само собой разумеется, Татьяна изучает язык не первый год, я только третий месяц. К тому же, отцу приятно, когда дочь хвалит, а Виноградов, дядька-то ничего, вон, записочку мне передал. Что там, любопытно, надо бы почитать, но опять задержал старший коллега. Дочка-то у меня умница, согласился титулярный советник. Но, как-то грустно, куда только она со своим умом пойдет. Таня мне говорила, что мечтает попасть на бестужевские курсы, на словесно-историческое отделение, сказал я. Мечтать-то можно о чем угодно, а что толку, в каком смысле, не понял я. Экзамены на курсы сдавать не нужно, аттестат у нее будет отменным, поступит. Поступить-то она поступит, проворчал Александр Иванович. А учить-то я ее на какие шиши стану, а разве курсы не бесплатные, удивился я. Бесплатные, держи карман шире, нервно сказал Виноградов. 100 рублей в год, не хотите, это не 25 за гимназию отдать. Хм, я даже не знал, конечно не знал, я даже не знал, сколько платил за обучение своего сына вице-губернатор Чернавский. Ну, 100 рублей вы осилите, 100-то рублей осилю, а все остальное, ох ты, боже мой, не додумал. Мало заплатить за учебу, девчонку еще понадобится одевать, обувать, квартиру снимать, учебники и тетради оплачивать. Да, еще и кормить бы неплохо, хотя бы раз в день 9, гг около 30 лет, поэтому он о многих вещах не задумывается. Но те из читателей, кому довелось учить ребенка в столице, даже на бюджетном отделении, поймут титулярного советника Виноградова. Автору довелось. Вы не прикидывали, во сколько обучение Татьяны встанет? Поинтересовался я. Как не прикидывал? Невесело улыбнулся Виноградов. Квартиру снимать в Петербурге, это вам не Череповец, худым концом, придется 30 рублей в месяц выкладывать, да за дрова платить, еще не меньше 5, поесть, кладем хотя бы рублей 15-20, одежду с обувью, ладно, это мы тут купим, тетрадки, ручки, тоже все здесь, учебники на курсах, вроде бы, за счет платы за обучение выдают, по мелочи, не знаю, что именно, но всегда что-то выскакивает непредусмотренное. Это еще не меньше 3, а то и 5 рублей. Согласен с титулярным советником. По мелочи тоже потребуется. Мыло закончится или порошок зубной, гребешок потеряла. Или, предположим, каблучок отлетел, на бойку поменять. Еще хорошо, что моему коллеге не нужно давать дочери деньги на колготки, нижнее белье и губную помаду. А чулки да сорочки, если понадобится, Татьяна сама заштопает. Кстати, с колготками-трусиками понятно, их еще нет. А что там с губной помадой? В лавках не видел, да и женщины с накрашенными губами не попадались ни здесь, ни в Новгороде. Учеба 10 месяцев в году, сколько в итоге получается? Задал вопрос Александр Иванович и сам же на него ответил. Все про все, 700 рублей, а у меня жалование 800 рублей в год. За выслугу доплачивают, наградные идут. Итого, 1000 набегает. Смогу я с женой на 300 рублей в год прожить? Хорошо, дом у нас свой. Одежду можно не покупать, старую сносим, но и самим что-то и есть, и пить нужно. Наверное, квартиру девочке можно на двоих с подругой снять, предположил я. Если вдвоем, то уже не 35 в месяц, а 17 с полтиной, существенная экономия. Где бы еще подругу-то отыскать? Всплеснул руками Виноградов. Если бы Леночка Бравлина вместе с ней была, тогда бы славно. И Танечке не столь одиноко в чужом городе и, опять же, квартира дешевле. Вроде, Елене Георгиевне в Мариинской гимназии место предложили, спросил я, слегка возмутившись планом господина Виноградова. Леночкин отец, статский советник, управляющий казенной палатой, вот-вот действительного получит 10, имеется в виду, действительного статского советника, а это уже чин гражданского генерала и жалование не меньше 8000 в год. Жалование у Георгия Николаевича не моему чита. Да и поместье у Бравлиных имеется. Зачем при таком отце в преподавательнице гимназии идти? Я думал, удастся нам Леночку уговорить, чтобы она тоже на курсы ехала. Александр Иванович снова вздохнул и, как-то странно посмотрев на меня, закончил фразу, но, не судьба, видно. Правильно, не судьба ехать. Иначе что, невеста у меня в Питер уедет, я здесь останусь, Александр Иванович... Квартиру за 30 рублей можно только на первое время снять, месяца на 2, не больше, предложил я. Таня потихоньку привыкнет, с однокурсницами перезнакомится. Уверен, там и другие девушки будут, которые хотят на жилье сэкономить. В складчину, вдвоем втроем и снимут. Еще чего не хватало, возмутился Виноградов. Моей дочери, да не весть с кем квартиру снимать, почему не весть с кем, удивился я. Со своими же однокурсницами, девушками, желающими получить высшее образование. Тем более, что Татьяне Александровне вместе с девчонками и жить веселее будет, да и к занятиям готовиться проще. Нет уж, ни за что в жизни, горделиво сказал титулярный советник, заложив правую руку за вырез жилета и откидываясь назад, насколько позволяла спинка стула. Чтобы моя дочь жила вместе с какими-то голодранками, у которых нет средств на квартиру. Лучше сам стану не допивать и не доедать, но моя дочь ни в чем нуждаться не станет и квартиру я ей сниму за 30 рублей, не меньше. Как говорится, вольному воля. Но до чего хорош сейчас Александр Иванович? Не иначе, представил себя в роли Спиранского. Кого-то он мне напоминает. Ах да, героя картины Павла Федотова «Свежий кавалер». Крестика в петлице Виноградова нет, да и сам он в мундире, но поза и выражение лица, точь-в-точь, как у того чиновника, что хвастается перед кухаркой каким-то орденом 11, орденом Станислава 3 степени. В те годы, когда писалась картина, этот орден давал право на потомственное дворянство. Глава 5. Дела сердечные. Первая любовная записочка в моей жизни. И в этой, и в той, в прошлой моей реальности никто записочек не писал, если только в школе, но это уже выветрилось из памяти. Девушки либо смс-ки отправляли, либо сообщения в социальных сетях, короткие, со смайликами. Что пишут девушки в 19 веке? Увы, о любви ни слова. Красивым и четким почерком, надеюсь, что Лены, написано, уф, и а, в ближайшее воскресенье мы с тетушкой собираемся гулять на Соборной горке. Буду рада, если вы сумеете к нам присоединиться в 10:00, е, ну да, а ты чего ожидал? Письма Татьяны, его за девушку мужчина писал, сегодня пятница, до воскресенья еще целый день ждать, но это хорошо, надо обдумать линию своего поведения, посоветоваться с умными людьми, или, хотя бы с одной умной женщиной. За ужином, увлеченно разделывая запеченного с картошкой шекснинского судака, спросил: «Наталья Никифоровна, нужно что-то дарить девушке, если она приглашает на свидание?» «Лена приглашает на свидание?» – удивленно переспросила квартирная хозяйка. Наедине, после визита Литтенбранта, когда Наталья Никифоровна села вместе с нами, мы начали столоваться вместе, и ей удобнее, и мне веселее. «Нет, разумеется, барышня будет не одна, а со своей тетушкой», — уточнил я. «Все-таки, это не дорога от гимназии до ее дома, да еще вместе с подругой. А тетка, если умная, в сторонку отойдет, позволит племяннице поболтать с кавалером. Не станет, как Татьяна, постоянно околачиваться рядом». Наталья Никифоровна, хоть и шапочно, но была знакома с теткой Елены Анастасией Николаевной Десятовой, в девичестве Бравлиной. Судьба у обоих женщин была чем-то схожей. Мужья умерли, детей Бог не дал, правда, у Десятовой супруг имел чин статского советника и полную выслугу, поэтому и пенсия у Анастасии Николаевны была соответственная, и ей не нужно было держать квартирантов. «Лена, умная девушка», — кивнула Наталья Никифоровна. «Познакомитесь с тетушкой, а если понравишься Анастасии Николаевне, она тебя в гости пригласит, получишь статус официального кавалера, там и до жениха рукой подать, если родители не будут против. А что подарить?» Мой консультант по сердечным вопросам призадумалась, потом посоветовала: «С подарком можно вообще не мудрить. Сладости, конфеты какие, только шоколадные плитки в лавке из Томина не бери, они у него с полгода лежат. Там вообще все старые, пряниками гвозди заколачивать можно, а конфеты подушечки на дорожках рассыпать, вместо камушков. Лучше к Терентьеву зайди, там все свежие. Купи шоколадных конфет, с полфунта. Вручать станешь тетушке, но смотри при этом на девушку. Немало, с полфунта», — забеспокоился я, переводя в уме фунты в граммы. 200 грамм конфет, как-то не солидно. Если ты к ним в гости домой придешь, лучше фунт», — пояснила Наталья. «А на прогулке, куда Анастасия Николаевна конфеты денет? На ходу вы их есть не станете, а в редикюль полфунта войдет. Анастасия Николаевна, что за женщина? С нею можно как-то договориться? А чем? Чтобы вам где-нибудь в уголочке поцеловаться? И думать забудь». Бравлины всегда своих девушек в строгости держали. «В прежние времена только за то, что Лена тебя больного навещала, пусть и с подружкой, ее бы уже в монастырь определили, месяца на 3, на хлеб и воду. Суровые нравы. Неужели все правда? Даже не верится. 19 век на дворе. Ужин закончился. Моя квартирная хозяйка, убирая со стола посуду и складывая несъеденные кусочки для Тишки, подняла на меня взор и строго сказала: «Пятница сегодня». «Ну да, помню. Если завтра суббота, сегодня пятница. И рыба на ужин, значит, день постный. И что такого, что пятница? Зачем напоминать, да еще с назиданием?» «А, понял, что имела в виду хозяйка. У нас ведь не только постные дни, но и ночи. Я в прошлую среду проштрафился», — добавил и себе, и хозяюшке лишний грех. Наталья Никифоровна переживает, что тянется исповедью. Этак, можно про какой-нибудь грех и забыть. Ладно, не стану лишний раз расстраивать хозяйку. Можно после ужина часок-другой почитать. Как раз из Устюжны приехал очередной жильблас. Наталья Никифоровна его уже прочитала, передала мне, дескать, читайте, потом перескажете. На французском. читаю, учу язык, самому интересно стало. Есть какая-то прелесть в чтении романов на языке автора. За пару часов с трудом, но осилил повесть Лецепитайне Бурле 12, Эмиль Золя, капитан Брюль. Не знаю, как ГГ, автору рассказ не понравился. На французском ее пока пересказать не смогу, но хотя бы понял, в чем суть. Уже разделся, приготовился лечь, как на кухне что-то загрохотало и зазвенело. Не иначе, наш рыжий обормот хулиганит. Придется идти, выяснять, в чем там дело. Хозяйка-то, наверное, уже спит. Нет, не спит. Наталья Никифоровна в одной только ночной сорочке заметает осколки разбитой чашки. Сорочка, разумеется, не секси, что носит женщины в моем времени, более строгая, целомудренная. Но все равно, ночнушка, она ночнушка и есть. Короче, чем дневная рубаха, рукавов нет, а свет лампадки помогает домысливать остальное. Сама виновата, вздохнула Наталья. Забываю, что чашки теперь нельзя на край стола ставить. У, зверюга страшная, так бы и убила. Хозяйка склонилась и принялась наглаживать зверюгу, который, как ни в чем не бывало, уже терся о ноги хозяйки. Подумаешь, какая-то чашка, новую купим, отмахнулся я. Ничего фривольного в мыслях не было, просто решил помочь хозяйке собрать осколки, попытался взять из ее рук веник, а та, разумеется, не хотела, чтобы мужчина занимался женской работой. И сорочка сама по себе взлетела вверх. Потом мы оба забыли, что нынче пятница, а когда вспомнили, осознали, что опять нагрешили. Почему в жизни все странно? Рассеянно подумал я вслух. А чем это ты? Разве можно любить сразу двоих? Наталья лежала, уткнувшись носом в мое плечо. Услышав вопрос, немного приподнялась и отстранилась. Ваня, когда ты со мной, это разве любовь? Усмехнулась хозяйка. Растешь ты, взрослеешь, а юношей часто к взрослым женщинам тянет. С Леночкой у тебя любовь, со мной естество мужское играет. Про естество мужское Наталья могла и не говорить. Сам знаю, играет, да еще как. Но если у тебя в голове 29 или 30, не знаю, исполнилось ли лет, а телу 20, бывает трудно себя контролировать. Тебе не обидно? Поинтересовался я. Мы здесь в одной постели, а разговоры ведем о другой женщине. Обидно, нет ли, какая разница? Вздохнула хозяйка, опять прижимаясь ко мне. Погладив по груди, сказала: ласковый ты, Ваня, и хорошо мне с тобой. Стыдно сказать, но спасу нет. Как хорошо, меня раньше так никто не ласкал, что с супругом покойным, что с любовником моим единственным, все просто было: ложись, подол задирай. Ну, любовник-то хоть помогал. Мне отчего-то резануло по сердцу воспоминание женщины о ее бывшем муже, о любовнике, хотя и знал об обоих раньше. Инстинкт собственника, не иначе. С тобой, Иван Александрович, словно счастье немного получило. Мне через 3 года 40 лет стукнет. Понимаю, недолго радоваться осталось, но я и тому рада, что сейчас есть. Могло бы этого не быть. Повернувшись к женщине, принялся поглаживать ее по спине, по плечам, вздохнул. И почему нельзя сразу двух жен иметь? Ой, Иван Александрович, ты меня уморил, засмеялась хозяйка. Хочешь, как у турок или арабов, гарем завести? Не забывай, что у нас не восточные женщины, а русские бабы, пусть и дворянки. Леночка, девушка хорошая. Но что будет, если ей мужа с кем-то делить придется? И тебя убьет, и меня. Тебя убьет, ладно, заслужил, а меня-то за что? И я сама Елену убью, если она на моей кухне хозяйничать примется. Можно прислугу нанять, предложил я. Тогда и ссориться ни о чем. Трудно, Иван Александрович, хорошую прислугу найти. Сама обжигалась. Наняли как-то девку из деревни, это еще когда муж был жив. Дров наколоть, воды наносить. Работы немного. Поутру только, жалованье положили 2 рубля в месяц. Вроде, девка трудолюбивая, покладистая, а она деньги у нас украла, 20 рублей. А у подруги моей, не здесь, в Устюжне, горничная хахаля приводила, хозяйскую наливку вместе с ним пила, потом водой разбавляла, крупу воровала, муку с маслом. Вроде, понемногу, но все равно, неприятно. Беда с прислугой. Даже если хорошая попадется, то глаз да глаз нужен. Не присмотришь, делать ничего не станет. Кто прислугой командовать станет? Я одно скажу, Лена другое, кого слушаться? Горничная, пусть она золотая, но все равно, хозяйский дом для нее чужой. И кухарка, пусть и того толкови, лучше хозяйки не щи, ни кашу не сварит. Одно дело для себя варить, другое для других. Хозяйка немного помолчала. Понимаю, Про двух жен ты в шутку сказал, не может этого быть, но представила, как у вас с Леной ребенок родится. У вас счастье, радость, а мне каково? Мне снова стало жалко Наталью Никифоровну, которую я теперь именую только по имени-отчеству, а она, потянувшись, прижалась ко мне еще плотнее и хмыкнула. А мне, Иван Александрович, предложение сделали. Предложение, кто сделал? Удивился я. Вообще-то, хотел возмущенно взреветь. Кто посмел? Моей квартирной хозяйке, да еще и любовнице, делают предложение, а я про это не знаю. Между прочим, меня нужно в первую очередь спросить, соглашусь ли, чтобы Наталья отдала кому-то руку и сердце. Сватается ко мне Петр Генрихович Литтенбрандт, пояснила хозяйка. Хотела тебе попозже сказать, но какая разница? Ничего себе, Литтенбрандт сватается, получается, я сам зазвал в дом гремучую гадину, которая воспользовалась моим доверием. Влезла, понимаете ли, гадюка в сапогах, прямо в душу. Нет, не зря он мне показался похожим на аглицкого джентльмена. Английскую культуру люблю, писателей тамошних, архитектуру, сериалы про Шерлока и инспектора Барнаби уважаю, но саму Англию терпеть не могу. От нее России сплошные пакости, то наши Поморье захотят присоединить к английской короне, то Петра Великого отравит, версия, хоть не доказана, но мне нравится, да и других бед от англов хватает. И пусть Петр Генрихович не англичанин, а асбзийский немец по крови, это ничего не меняет. Влез, мерзавец, в мой дом, ладно, в квартиру, которую снимаю, и украл сердце моей женщины. Или еще нет, когда ты с ним увидеться успела? Спросил я тоном супруга, узнавшего, что обзавелся рогами. С тех пор, как ты его в гости приводил, ни разу не виделись, засмеялась хозяйка, легонько щелкнула меня по носу, потом поцеловала и поинтересовалась. А вы, Иван Александрович, ревнуете, что ли? Я попытался ответить, но получилось нечто нечленораздельное, вроде рычания. Кое-как справившись с собой, ответил правду. Есть немного. Подумав, добавил. Понимаю, что права ревновать тебя у меня нет, но все равно, чуть не сказал, словно серпом по важному месту, будто резануло меня. Вот, Иван Александрович, все мужчины одинаковые, хмыкнула хозяйка. Самим на сторону ходить, вроде, не зазорно, а коли женщина сходит, беда. Но я тебе не изменяла, да как бы смогла. Не вру, мы с Петром Генриховичем единственный раз виделись. Один раз виделись, а он уже в жены зовет, удивился я. Говорит, понравилось очень, мол, мечта я, всей его жизни. Он, как в неласкае вернулся, письма мне пишет. Сначала писал о природе, об охоте, потом стихи принялся посылать. Литтенбрандт стихи пишет, удивился я. Наталья Никифоровна откинулась на подушке и с чувством прочла. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастный. У ваших ног я признаюсь. Подожди, но это же не его стихи, опешил я. Это Пушкин. Я знаю, кто эти стихи написал, парировала хозяйка. А что здесь плохого? Зачем самому писать, мучиться, если на свете столько прекрасных стихов? Все равно Петр Генрихович лучше Пушкина или Лермонтова не напишет. Крыть нечем. Не то, что следователь-охотник Литтенбрандт, но, пожалуй, никто другой лучше Пушкина не напишет. Можно сто раз сказать, что поэты моего времени сильнее, нежели Александр Сергеевич или Михаил Юрьевич, но это только слова. Как стихи перестал писать, предложение сделал, дескать, он сам вдовец, и я вдова, но оба еще не старые, почему бы не пожениться? И что ты решила? Поинтересовался я, стараясь оставаться спокойным. Что решила? В раздумчивости протянула Наталья Никифоровна, потом сказала, наверное, приму его предложение. Знаешь, Ваня, надоело мне одной жить. Понимаю, счастье с тобой привалило, но надолго ли, и оно незаконное, некрасиво. Ты парень молодой, с Леночкой Бравлиной поженитесь, дай бог вам любви и деток. А я что, опять квартирантов недорослей брать? Петр Генрихович, мужчина еще не старый, симпатичный. Правда, большого капитала не нажил, все жалования у него 600 рублей, но при своем доме, да в Неласском, жить можно припеваючи. Тебе пенсию за мужа перестанут платить, если замуж выйдешь, спросил я, слегка обеспокоившись будущим своей квартирной хозяйки. Она теперь мне не чужой человек. Странно, что жалование у Литтенбрандта меньше моего. Неужели это от чина зависит, а выслуга не учитывается, или у него выслуга маленькая? Пенсию за покойного мужа перестанут платить, кивнула Наталья Никифоровна. не платит вдовам, если они во второй раз замуж выйдут. Но у меня кое-какие сбережения есть, похвалилась хозяйка. Не очень много, но рублей 200 скопила. Если замуж надумаю выходить, не без приданницы к Петру Генриховичу пойду, с капиталом. И дом этот можно хорошо продать, 300 рублей, а если с мебелью, то и 500 дадут, не меньше. Подожди, как это, дом продать, опешил я. А я куда, здесь и останешься, на улицу никто не погонит, успокоила меня хозяйка. У нас с вами, Иван Александрович, уговор на год был, его не нарушат. Станешь новому хозяину деньги за квартиру платить, вот и все. Нормально, фыркнул я. Представляю, объявление висит. Продаю дом вместе с квартирантом. Объявление, положим, писать не стану, нет надобности. На мой дом желающие и так найдутся. А ты, если захочешь, всегда новое жилье отыскать сумеешь, невозмутимо ответствовала Наталья Никифоровна. Где я его найду? Эгоизм чистейшей воды. Но дом этот мне нравится, и хозяйка. В том смысле, что и в постели хороша, а уж готовит-то как божественно. Но мешать Наталье Никифоровне обзавестись мужем не стану. Впрочем, даже если бы пытался, все равно бы не смог. Да и зачем это мне? Значит, придется смириться. Наталья Никифоровна потерлась щекой о мое плечо и сказала: «Иван Александрович, ты не переживай так. Не завтра я дом примусь продавать, да из города уезжать. Пока то сё, сколько времени пройдет? Месяца три, не меньше. Я ведь не барышня 17-летняя, чтобы очертя голову замуж выскакивать. Мне и на дом Петра Генриховича нужно посмотреть, и на село. Вдруг не понравится, кто знает, как он живет. Он же охотник, а для них главное, чтобы было куда подстилку кинуть, да собак обустроить. Вряд ли у Литтенбранта в селе Неласское охотничий домик, лесная избушка на курьих ножках или заимка. У него жена крестьянкой была, стало быть, хоть какой-то дом должен быть. А что ты самому Петру Генриховичу отписала? Поинтересовался я. Согласие дала, то самое и отписала. Мол, нет, я вам не говорю, но и да пока не могу сказать. Мне все обдумать нужно. А я, хотя и вдова, решение, выходить замуж или нет, принимаю сама, но нужно с родней посоветоваться. И отец с матерью у меня живы, и сестры старшие есть. Но для начала хотела бы с вами пообщаться. Приезжайте в Череповец, пообедайте у меня, поговорим. Ты меня заранее предупреди, когда Литтенбрандт приедет, пробурчал я. Чтобы мне за стеночкой не страдать, я на этот день номер в гостинице закажу. Ох, и дурак же ты, Иван Александрович, вздохнула хозяйка. Неужели ты думаешь, что сразу его в постель пущу? Примерно так я и думал. Ребята они взрослые, чего тянуть-то? Но, Иван Александрович, имей в виду, если Петру Генриховичу согласие на замужество дам, тебя к себе больше не подпущу. Один раз изменила, всю жизнь каюсь. Ух, а до чего хороша Наталья Никифоровна. Повезет господину сельскому следователю, если она согласие на брак даст. Понимаю, чего уж там, сказал я, подгребая ее к себе и, принимаясь целовать ее лицо, шею, плечи, потом спустился чуть ниже. Ваня, да сколько можно, ах ты. Глава 6. Утопленник из Святого Прудика. Почему авторы книг про попаданцев не предупреждали, что в прошлом времени существовала шестидневная рабочая неделя 13, здесь просто. Авторы, в подавляющем большинстве, знакомы лишь с пятидневкой, про крестьян не говорю, у них работа ни в какие графики не укладывается, все зависит от сезона и от того, подоена ли корова, нет ли, но наш брат-чиновник, ему-то зато, хорошо, что у меня имеется некая прививка, как-никак в школе работал, приходилось вести уроки и по субботам. Как говаривал мой коллега, бывали субочие работы. Еще, как на грех, Наталья Никифоровна накормила меня завтраком раньше, чем обычно и, когда я вышел из дома, взглянул на часы, обнаружил, что до начала трудового дня еще целых полчаса. Чтобы не выглядеть в глазах сослуживцев чересчур правильным и трудолюбивым, да и дел у меня нет, решил сделать небольшой крюк, обойдя пару кварталов и прудик, именуемый Чистым. Читал, что в Москве прежние поганые пруды стали именоваться Чистыми после основательной чистки, устроенной Александром Меншиковым 14. Разумеется, Александр Данилович не сам чистил пруды, а руководил процессом. А отчего здешний прудик так назван, не знаю. Спрашивал у людей, те только пожимали плечами, мол, всегда так звали. К некоторому удивлению обнаружил, что несмотря на позднюю осень и раннее утро, возле водоема, обрамленного старыми березами, столпился народ, а двое городовых шарит по дну пруда баграми. Третий, фрол Егорушкин, пытается отогнать праздных зевак. Время от времени ветеран русско-турецкой войны кричал: «Не толпитесь тут, расходитесь». Куда там? Несмотря на то, что мужчинам положено сейчас находиться на работе, женщинам на кухне, а школярам на занятиях, никто даже не почесался. По-хорошему, надо бы выставлять оцепление, но кого в него ставить? Вот и устроили бесплатное представление. Развлечений в Череповце мало, а тут что-то интересненькое происходит. И я даже догадался, что именно. Определенно, здесь кого-то утопили, либо кто-то утопился. Если утопленник, так и хрен с ним, а если убийство, то очень плохо. Завтра у меня встреча с Леной и знакомство с ее теткой. Толпа, при виде судебного следователя, расступилась, и я прошел к городовому. «Здравия желаю, ваше благородие», — козырнул мне Егорушкин. «Здравствуйте, господин фельдфебель», — поздоровался я в ответ, прикладывая два пальца к козырьку собственной фуражки. Кивнув на парней, без особого энтузиазма орудовавших баграми, спросил: «Утопленник или утопленница? Надеюсь, не криминал?» «Утопленник. Самоубийца», — бодро доложил фрол. Подавив кривую ухмылку, добавил: «Вроде, опять любовь». Вздохнув, пожал плечами: «Какая такая любовь в 15 лет? Гришка Петров, из Александровского училища. Час уже его ищем, заразу такую. Гляньте, если не лень, вещички лежат и предсмертная записка сверху. Записку-то я велел пока вместе с барахлом оставить, потом в участок сдам». Я кивнул и пошел посмотреть вещи самоубийцы. На берегу пруда, на пожелтевшей траве, валялись черные штаны, рубашка и летние туфли с матерчатым верхом. А сверху и на самом деле лежала записка, придавленная камушком. Взяв бумажку, прочитал: «Изменщица ты проклятая, Туся. Из-за любви к тебе я топлюся». Прочитав, вернул писульку на место. «Криминала тут нет, не мой случай. Можно бы и на службу идти». Потоптался немного, потом задумался. Чем-то меня эта записка смутила. Чем именно? Возможно, тоном, несвойственным для самоубийцы. Сразу же вспомнилось предсмертное письмо Виссариона Щитенкина: «Я травлюся сам», написанное собственным пальцем, да еще и какой-то багровой жидкостью, вроде крови. Написано просто, но я до сих пор содрогаюсь, представляя воочию этот текст. «Топлюся, Туся». Мальчишка решил покончить жизнь самоубийством. В принципе, вполне возможно, особенно, если речь идет о подростках. Но мне кажется, парень нашел бы иной способ, чтобы покончить счеты с жизнью. Повесился бы, вены вскрыл. Мой однокурсник, служивший в армии, узнав об измене любимой девушки, пошел в караул и застрелился. Гришка, при желании, мог изготовить какой-нибудь самопал. Отыскать медную трубку труднее, нежели в моем времени, но реально. Есть завод Милютиных, есть кузницы. Правда, спички тут дорогие, но раздобыть порох – пустяк. Свинец в дефиците, но в ствол можно и железку забить. Застрелиться бы не застрелился, но попробовал бы. Нет, все равно, текст записки мне не нравился. Влюбленный подросток написал бы что-то пафосное, а здесь какая-то пошлятина, в духе песни из очень старого фильма «15», фильм «Возвращение Максима». «Скольки раз из-за вас мучился, томился? Один раз из-за вас чуть не утопился». Или что-то такое: «Милый Вася, я снялась, без рубашки голая. Милый Вася, не ругайся, нынче мода новая». Текст больше похож на стёб, на розыгрыш, а не на записку самоубийцы. Кому-то это может показаться смешным, но такой способ самоубийства, как утопление, мне казался более подходящим для девушки, а не для юноши. Не исключено, что в этом виновата русская литература. Бедная Лиза, героиня одноименной повести Николая Михайловича Карамзина, бросившаяся в воду из-за несчастной любви, вызвала в свое время массу подражаний. Девушкам непременно хотелось топиться, а была ли любовь несчастной или была ли она вообще любовь, какая разница? 16. Один из поэтов написал эпиграмму: «Здесь бросилась в пруд Эрастова невеста, топитесь, девушки, в пруду довольно места». Говорят, после этих строк количество самоубийств среди девушек сократилось. Нет, не верю в самоутопление. Еще разок осмотрел одежду утопленника и его обувь. Кажется, пасьянс сложился. Поэтому подошел к Егорушкину, полюбопытствовал: «Фрол, а что за Туся такая? Какая-нибудь красавица местная? Ты же всех здешних дульцы не знаешь». «Какая красавица?» — фыркнул наш Дон Жуан, польщенный словами следователя. «Девка как девка. Маленькая она еще, Рано красавицей становиться. Да вы гляньте, вон ревет. Кивнул городовой на полненькую белобрысую девчушку, уткнувшуюся в ствол старой березы. Не красавица, но девчушка симпатичная. Танька Демидова. У нее отец кочегаром на пароходе работает, в рейсе сейчас. Девке 15. Замуж, вроде, пока и рано, но дурить уже можно. Как правильно сказал городовой, словно о моем времени, а не об этом. Она об утопленнике сообщила, спросил я. Не она, покачал головой Фрол. Спиридон Савушкин, младший унтер, мимо пруда случайно проходил. Барахло увидал, записку и в участок бегом прибежал. Антон Евлампиевич велел нам пойти, разобраться, меня старшим поставил. Багры взяли, уже с полчаса ищем, только грязь подняли. Верно, в какую-нибудь яму попал, в раз не отыщешь. А Танька позже явилась и сразу в рев. Мол, Любка всем наврала, что она с Митькой из Александровского училища целовалась, а она ни с кем, кроме Гришки, не целовалась. Ей его дружки сказали, мол, Гриша топиться пошел на чистый прудик. Вот ведь дурак какой, хватит на его век девок. Если бы я каждый раз топился, прудов бы не хватило. Тьфу ты, прости господи. Фрол сплюнул в сердцах, посмотрев на городовых, переставших шерудить дно и виновато разводивших руками, вздохнул. Эх, придется мне парней в воду гнать. Посмотрев на сумрачное осеннее небо, сдвинул фуражку и вдумчиво почесал затылок. Переведя взгляд на меня, спросил: «А может, ваше благородие, парней пожалеть? Вода-то уже холодная. Всплывет Гришка, куда денется? В участке никого нет?» — поинтересовался я. Решил уточнить, чтобы Фрол не подумал, что речь идет о начальнике. «Пьяница какой-нибудь, бродяга, сидит, лавку казенную протирает, а он бы нам здесь пригодился». Подумал про себя, какой же вы циник, товарищ кандидат наук. Вам бы о простом народе следовало заботиться, а вы его в холодную воду готовы сунуть. Но я же не весь народ готов сунуть, правильно, только тех, кто это заслужил. В воспитательных, так сказать, целях. Как на грех, на рассвете Петьку Ягодина выпустили. Он парень неплохой, печник, едва ли не самый лучший. А вот вчера в трактире начудил, мало того, что не рассчитался, так еще и зеркало дорогущее раскурочил. Знал бы, что так случится, его бы в пруд и погнал. Теперь придется самим лезть. Фрол искоса посмотрел на окружающую толпу и скривился. Я бы тоже скривился. Представив, как городовые полезут в пруд, в холодную воду, покачал головой. Мне с этими парнями еще работать, а полицейский, сверкающий голой задницей перед обывателями, это не есть гуд. Коллеги мы или нет? Придется выручать. Вот здесь именно тот случай, когда можно твердо сказать, мальчика не было. Фрол, не нужно никуда парней гнать. Думаете, так всплывет? С надеждой спросил Егорушкин. А что я Антону Евлампиевичу скажу? Ишь, шельма, намекает, что доложит приставу, мол, господин следователь посоветовал. Я городовым не начальник, но какой-никакой авторитет. Там и всплывать некому, усмехнулся я. Вот, сам посуди, штаны лежат и рубаха, а где остальное? Что остальное? Не понял Егорушкин. Осень на дворе, а где у парня шинель, фуражка? Принялся перечислять я. Опять-таки, обувь у него летняя, и подошвы чистенькие, словно он не по земле шел, а по воздуху летел. Тебе не кажется, что Гришка не утонул, просто решил девчонку свою разыграть? Услышал, что зазнобушка с кем-то целовалась, решил проучить. Сейчас, небось, сидит где-нибудь и ржет. Фрол Егорушкин стукнул себя по лбу и витиевато выругался. Если бы повторил его фразу, получилось бы нечто этакое. Твою мать, с присвистом, да канделябром через скотный двор. У нас, в прошлом году, такой же случай был, сказал фельдфебель. Потом поправился. Не тютелька в тютельку, но схожий. Сын мельника батькину бритву сломал, палочку решил построгать. А бритва английская, 5 рублей стоит. Как сломал, испугался, что порка будет, в лес убежал и сидел там 2 дня. Мы тогда все пески изрыли, найти не могли. Мать чуть с ума не сошла. Думали, не покончил ли с собой от страха. Пришел, конечно, когда оголодал. Батьке и бритву жалко, 5 рублей деньги большие, и сына, голодный весь, драный. И что мельник? Полюбопытствовал я. Как что? Усмехнулся Фрол. 2 дня сыночка кормил, в бане парил, клещей вытаскивал, а потом всыпал ему за все сразу, и за бритву, и за то, что в лес убежал, еще за то, что отца опозорил. Егорушкин уже бил каблуком сапога, словно конь копытом. Ребята, кончай работу. крикнул он своим подчиненным. Обернувшись ко мне, снова отдал честь. «Спасибочки вам, ваше благородие, за подсказку. Сейчас мы в реальное училище сходим, потом к Гришке домой». Фрол вместе с городовыми отправился разыскивать Гришку, а я подумал, что Мельник поступил не педагогично, выпоров сына, но правильно. И Гришку, если его обнаружат живым, все-таки, мог и ошибаться в предположениях, тоже следует выдрать, как Сидорова козла. Еще подумал, что перехвалил я Егорушкина, рано ему в приставы, или напротив, подойдет, зачем мне нужен умный пристав. Глава 7. Бурлаки на Шипсне. В каждом городе имеется изначальное место. В Вологде это ленивая площадка малого торгу, куда пришел преподобный Герасим. В Москве, Боровицкий холм, где Юрий Долгорукий устроил пир. Череповец начинался с холма, куда в конце XIV века пришли монахи Троицы Сергиевой обители Афанасия и Феодосий, основавшие Воскресенский монастырь 17. По данным археологических раскопок, Череповец возник еще раньше, в X-11 ВВ, вокруг которого стали возникать деревни и села. От монастыря, упраздненного в 1764 году, остались Воскресенский и Троицкий соборы 18, остался только один, Воскресенский собор. Троицкий собор был разобран на кирпичи в 1947 году, вокруг которых растут огромные деревья. Сейчас, за неимением иных парков, соборный сад и набережная Шексны являются излюбленным местом прогулок для горожан 19. Позднее, по инициативе И.А. Милютина, в городе Череповце разобьют парк, получивший название «Соляный городок». Название связано с тем, что на том месте находились склады соли. Чтобы посадить деревья, почву пришлось поменять. Я стоял в начале тропы, вьющейся между деревьями, ожидая, пока ко мне не подойдет кореглазая гимназистка и ее тетка Анна Николаевна. Госпожа Десятого, в девичестве Бравлина, мне не понравилась сразу. Во-первых, неприятно чисто внешне, взгляд недовольный, глаза на выкате. Во-вторых, демонстративно посматривала на часики, вытаскивая их из-под пальто. Пыталась уличить меня в непунктуальности или демонстрировала собственный достаток. Женские часики стоят в два раза дороже мужских часов, но и наши, карманные, недешевые. Тот же буря не меньше 20 рублей стоит, а мои, фирмы Бреге, подарок батюшке на 20-летие, обошлись родителю в 30 рублей. Сам-то бы и не знал, сослуживцы подсказали. После того, как племянница представила нас друг другу, госпожа Десятого измерила меня взглядом, остановилась на стрелке брюк, осмотрела обувь. Вот тут комар носа не подточит, обувь начищена, стрелочка идеально, ищет, к чему придраться. И ведь нашла же, господин Чернавский, а почему на вас нет мундира? Строго спросила тетка, оттопырив нижнюю губу. Сударыня, иной раз хочется в воскресенье погулять в обычном наряде, нашелся я, и сам от мундира отдохну, а главное, он от меня. На прогулку я и на самом деле явился в гражданке, в пальто и шляпе, и в серых штанах, а не в темно-зеленых. Разумеется, под верхней одеждой есть и все остальное. Спасибо родителям, озаботились. Хорошо, что чиновникам Российской империи, в отличие от офицеров, в свободное время дозволено носить партикулярный костюм. Просто сложился некий штамп, если чиновник, он обязательно в мундире. В какой-то мере это соответствует истине. 6 дней в неделю на службе, какой смысл держать в гардеробе статское платье? Да и лишних денег у младших чиновников, вроде меня, нет. Чиновники высокого градуса, от статского советника и выше, имеют и штатские костюмы, но носят их крайне редко, разве что, дома, как мой батюшка. Дома-то можно и без наград. Если в люди выйдешь, придется их прицеплять, потому что некоторые ордена, вроде СВ, Владимира 4 степени обязательны для постоянного ношения 20, не все соблюдали установленные правила. Например, художник Василий Суриков не носил ни Анну, ни Владимира. Да и городской голова Иван Андреевич Милютин не всегда надевал орден Святого Владимира, хотя и обязан был это делать. Пошел бы на свидание с Еленой и ее тетушкой в мундире, потому как сам себе в нем нравлюсь, но случился казус. Вчера, уходя со службы, умудрился где-то зацепиться за гвозди и зарвал форменные брюки на заднице. Наталья Никифоровна их сразу заштопала, под сюртуком незаметно, а идти на свидание с любимой девушкой в драных штанах не камильфо. На службу, разумеется, придется их надевать, деваться некуда, пока еще новые сошьют. Так что, заранее оплакиваю потерю 5 рублей, в которые влетят новые брюки. Дорого, блин. Мужские штаны, для простонародья, обходятся всего в 2 рубля, штанишки гимназистка, в 3, а для чиновника почему-то 5. Сюртук, кстати, влетел бы в 15. Как бы выкручивался, если бы не родители, обеспечившие меня гардеробом. Пожалуй, быть сыном вице-губернатора совсем неплохо. Нынче я государственный чиновник, получаю жалование, значит, следует рассчитывать только на самого себя, а не просить деньги у батюшки. До сих пор меня подводит чувство реальности. Забываю иной раз, что в магазин, ладно, в лавку, за готовым мундиром не зайдешь, шить, то есть строить, приходится. А шить либо портного вызывать на дом, либо самому в ателье, тьфу ты, в мастерскую, идти. И носки, например, здесь штопают. Да мне бы в голову не пришло штопать носки. Покупаешь пар 7, по количеству дней в неделе, бросаешь в стиральную машину и стираешь. Потом, по мере образования дырок, выкидываешь. Проще купить новые, чем ставить заплатку. А здесь, у Натальи Никифоровны, имеется какой-то деревянный грибок, на который она насаживает мой носок. И как бы я жил без своей хозяйки. Она мне и мундир гладит, наводит на штанах стрелку, и носки штопает. И даже изначально пыталась отказаться от денег. Мол, ей это не трудно. Ага, не трудно. Посмотришь на огнедышащего монстра, именуемого утюг, страшно становиться. Сам бы взялся гладить, так всю бы одежду спалил. Поэтому, посчитал, что дополнительно 2 рубля к квартирной плате, справедливо, равно как и 50 копеек за урок французского языка. И брюки мои, хоть форменные, хоть обычные, держат стрелку. Нет, не отдам Наталью за какого-то Литтенбранта. Помешаю женскому счастью, но что делать? Пропаду без квартирной хозяйки. Мадам Десятого, тем временем, задала очередной вопрос. Скажите, господин Чернавский, почему вы ушли из университета? Вот скрыдло. Я даже конфеты передумал дарить. Может, в конце прогулки Леночке потихонечку суну? Танте, может, к реке спустимся? Перебил Анну Николаевну Лена, пытаясь помочь своему кавалеру уйти от ответа. Там пароходы, они такие красивые. Лена с Таней уже интересовались у меня, почему студент Чернавский покинул стены Императорского университета. Я отшутился, дескать, поступить-то на физмат поступил, но пока учился, таблицу умножения позабыл, поэтому выгнали. Тетка, хотя и одарила девушку недовольным взглядом, но прислушалась к ее предложению. Самое странное, что за 3,5 месяца проживания в Череповце, я до сих пор ни разу не спускался к Шексне. Через Егорбу ездил несколько раз, а Шексна от чего-то мимо. Мне идти до нее от службы минут 5, а от квартиры 10, но не сподобился. На неделе некогда, а в выходные лень. Была бы компания, сходил бы. Я заметил, что Леночка без перчаток, поэтому, из солидарности с девушкой снял свои и сунул в карман. Оказывается, очень удачно. Спуск с горки крутой и девушка споткнулась. Наверное, упала бы, если бы не успел подхватить под руку. Раньше думал, что выражение «пронзил электрический ток» – это только фигура речи, оборот. Но меня сейчас не просто пронзило, не ударило, а тряхнуло. «Мерси», – улыбнулась девушка, не выпуская свою руку из моей. «Данкишен», – отозвался я, не в раз и понял, отчего засмеялась тетушка, став похожей на нормальную женщину. Не разнимая рук, мы с Еленой сошли вниз, пока не вышли на набережную и не услышали тетушкино покашливание. Неужели простудилась старушка? Шла бы домой, мы и без нее догуляем. «Кхе-кхе», — повторила тетка еще раз, и Леночка, одарив меня лучезарной улыбкой, осторожно освободила свою ладонь и пошла рядом со старшей родственницей. Набережная деревянная, на воде стоит дебаркадер. Я такой в Костроме видел. Кажется, его использовали на съемках «Бесприданницы». Справа, к деревянным чушкам, к нехтам, привязаны разнокалиберные речные посудины, от маленьких лодок до пароходов. Но это еще не сам порт, тот дальше, ближе к судостроительному заводу братьев Милютиных. А по Шексне шла баржа, груженная лесом, а сзади ее толкал буксир, маленький, непривычного обличья, от которого шел густой черный дым. Он что, загорелся? Почему не видно спасателей? Ох ты, это же паровой буксир. И не горит он, а просто пускает дым. Ну ё-моё, видел в фильмах, но, чтобы в жизни, ближе к тому, к противоположному берегу, идет еще одна баржа. Прется она куда-то туда. А куда Шексна впадает? Впадает в Волгу, а вытекает из Белого озера. Значит, баржа туда и идет. По берегу маленькие фигурки. Они-то там что делают? Смели, что ли, стаскивают? Не разобрав, посмотрел на девушку и спросил: «Елена Георгиевна, а что там с баржей?» «На мель села, на мель», — удивленно переспросила Лена. Посмотрев на баржу, пожала плечами: «Нет, на мель не села, просто против течения идет». «Какую мель?» — вмешалась в разговор тетка. «Разве не видите, что ее бурлаки тащит? Бурлаки баржи на мель садят, если напьются сильно, а эти, отсюда толком не вижу, но вроде, все трезвые». «Бурлаки?» — когда сказали, стало понятно и все сразу же рассмотрел. «Баржа идет против течения не сама по себе, бурлаки ее тащат на веревках или на лямках, или, как правильно, на бичеве».